Глава 19. Осознание и принятие. Мысли следовали за опозданием. Я снова скользнула взглядом по фигурам и остановилась на глазах. У одного алые, у второго отливали желтым. «Ребят!» Алина вышла вперед, видимо, пытаясь закрыть меня собой. «Она серьезно? В ней 50 кг. Так себе защита!» «Давайте вы сейчас разбежитесь, желательно с криками, и будете сидеть в своем мире, радуясь, что смогли унести ноги, руки, хвост и другие части тела». «Думаешь, если твои зверюги не могли с нами справиться, у тебя больше шансов?» — хмыкнул один. Второй длинным шагом приблизился и схватил Алину за руку. «Теперь попрощайся со своей лапой!» Та, на удивление, ловко вывернулась и отскочила. «У вас вообще мозгов нет? Да я сейчас свистну, и тут окажется весь дом волков с князем во главе!» Демон дернул рукой, и та с оглушительным хрустом вернулась в сустав. Сразу после в Алину врезался сноп лиловых искр и отбросил ее к стене. Я дернулась помочь, но путь преградил второй и двинул на меня, оттесняя в угол. «Ох, блин, вот это вляпались!» Алина сползла по стене и безжизненно упала на пол. «Боже мой, она ведь не умерла?» «Тоже хочешь поплохо?» Резкий хлопок ударил по ушам. Я не сразу поняла, что дверь булочной выбила. А когда присмотрелась к силуэту в проходе, он уже изменился. Демоны, не оборачиваясь, метнули в него красные вспышки. Но медведь... Его я узнала бы, наверное, из тысячи других, лишь дернулся и заревел. Я отскочила за тумбу и зажмурилась. Не представляю, как он меня нашел. Но я так рада. Хотела побежать к Алине, но ноги не слушались. Я просто замерла и не могла пошевелиться. Кто вел в поединке, я не знала. Боялась выглянуть. Демоны рычали, ругались. Рад был, на удивление, тих. Я слышала глухие удары, рвущуюся ткань, треск стекла. Видела вспышки, но болезненный рев своего защитника нет. А после все вокруг умолкло. «Конец? Он опять меня спас?» Я осмелилась подняться, но в этот момент раздался еще один хлопок. Гораздо мощнее, чем предыдущий. И по комнате пробежала мощная волна вибрации. «Неужели еще демоны?» Поборов страх, я выглянула и увидела высокого мужчину в дорогом костюме, гладко выбритый, с аккуратной стрижкой. Глаза сияли алым, но потом сменили цвет на золотистый. Интуиция подсказывала — это оборотень. Увидев Алину у стены, он сразу направился к ней. Первым делом проверил пульс, качнул головой и поднял на руки. «Как она?» — робко спросила я. Оборотень обернулся, глаза пылали от злости. «Это из-за тебя Алина вышла из Муниса без охраны?» — ледяным тоном спросил мужчина. «Ты в курсе, кто она такая и что может случиться, если демоны доберутся до нее?» Я попятилась. Мужчина не кричал и не ругается, но по коже пронеслась волна мурашек. Привлекательная внешность обрела какие-то звериные очертания. А позже я увидела едва различимый силуэт скалящегося зверя на лице. «Волк?» В зале среди перевернутых столиков появился Радомир. Мокрый. Скула рассечена. Ему хватило взгляда на красноглазого оборотня, чтобы одним шагом оказаться рядом со мной и прикрыть плечом. «Князь?» «О, боже мой! Это муж Алины? Главный оборотень Муниса?» «Из-за нее ранили княгиню», — прорычал волк. «Мы оба знаем, что Алина и сама прекрасно находит неприятности на свою голову». Рад задвинул меня за спину. «На них напали демоны. Я чую». «Хочешь искать виноватого? Смотри на меня», — спокойно ответил Радомир. «Я мишень. Моя истинная тоже в зоне риска. Они обе оказались не в том месте, не в то время». Князь нахмурился, а после поднял подбородок. «Истинная?» «Верно». Он подумал еще немного, Потом наклонил голову, чтобы увидеть меня, и неожиданно сказал: «Прошу прощения за грубость». Он снова посмотрел на Радомира. «Проблема?» «Устранена. Помощь нужна?» Рад оглянулся, окинул взглядом и снова повернулся к своему князю. «Нет, я сам. Благодарю». Волк кивнул, посмотрел на Алину и исчез вместе с женой. Рад коснулся моего плеча. «Ты как? Не ранена?» «Прости, я не знала, что тут будут демоны». «Ничего, все обошлось». Он погладил меня по плечам. «Давай сейчас в тот дом, хорошо? Оттуда позвонишь родным». «Куда ты их дел?» «Устранил». «Почему мокрый?» «Так вышло», усмехнулся он. «Готова?» Я кивнула и прижалась к нему. Мир растянулся. Пока мы перемещались, я осознала, что вела себя как идиотка. В чем-то даже повторяла поведение своих родных. Не слушала, поступая импульсивно. И к чему это привело? Раду снова пришлось драться. Он, возможно, испортил отношения со своим князем. И Рад, и Алина могли погибнуть из-за моей выходки. Едва почувствовала, что снова можно двигаться, вцепилась в сырую рубашку Радомира и выпалила. «Прости меня! Я наговорила тебе лишнего, и все это из-за меня!» «И ты прости. Я тебя запутал и напугал. Попробуем еще раз». «Давай!» Я потянулась обнять его еще раз. «Прости, тебя ранили из-за меня». «Ерунда. Ты сейчас вымокнешь», — усмехнулся Рад. «Сейчас звони своим, а я схожу переодеться. Дальше по обстоятельствам. Идет?» «Угу». Я махнула по глазам ребром ладони. «Ну-ну, маленькая». Он погладил меня по волосам. «Все в порядке. Мы все решим. Позвони отцу. Говори, что переволновалась и спала до 12. Перенервничала. Про оборотней и демонов, понятное дело, лучше не рассказывать». «Мне страшно». «Если хочешь, я поговорю». «Да нет, ты и так многое сделал для меня, а я так... Все хорошо. Я сам виноват в твоей реакции и тому, что ты потеряла доверие. Звони. Я переоденусь и буду внизу. Сварю нам кофе и что-нибудь приготовлю». Я начинаю по-настоящему влюбляться в этого мужчину.